коричневую бутылочку с завинчивающейся пробкой. Впрочем, зло не гибнет. Когда я в 56-м году приехал в Ставрополь в командировку и зашел в крайком партии полюбопытствовать о судьбе Гадая, я узнал, что он не только жив, но и вполне процветает, стал уже полковником и начальником отдела КГБ. Впрочем, не всегда наши разговоры достигали такого накала. Гадай, исчерпав все возможности воспитания последственного, одиночка, карцер, лишение передач, книг, прогулок, часто переходил на нейтральные темы, главным образом гастрономического характера, или же просто в моем присутствии готовился к занятиям в кружке партпросвещения. Они зачем-то изучали основы диамата. Несчастный Гадай совершенно не мог понять, что Маркс нашел в этом паршивом фрице Гегеле. Однажды он меня спросил о том, что же такое гегелевская триада. Проверив на занятиях, что я ему не подсунул что-либо контрреволюционное, он меня теперь частенько расспрашивал о премудростях марксистской философии, и на этот раз наши отношения внешне походили на нормальное взаимоотношение арестанта-исследователя. Я ему говорил, а он тщательно записывал. Прошли все законные сроки следствия, я пережил милые минуты очных ставок с Игнациусом, с еще двумя хорошими знакомыми. Следствие закончили. Подписав 206-ю, я спокойненько сидел в своей одиночке, ожидая, когда мне вручат обвинительное заключение и вызовут на суд. У меня нет основания не верить моим великим предшественникам. Но несколько месяцев сидения в одиночке сильно поколебали мое книжное представление о тяжести одиночного заключения. Очевидно, здесь все дело в длительности. Я сидел в одиночке около 3 месяцев. В самой строгой тюрьме можно установить такие точные приметы времени, которые вполне заменяют привычный круглый предмет на левой руке. Ну, а я сидел в тюрьме, находящейся в центре города, и город врывался в камеру своим точным шумом. В 8 утра гудок маслозавода возвещает начало рабочего дня, потом он будет гудеть в 12 дня, в 6 часов вечера, в 7 часов радист парка включает свою шарманку, и до 11:30 я могу догадываться о мелодиях всех наимоднейших танго. Кроме того, существуют еще и внутритюремные приметы. Подъем, оправка, завтрак, обед, поверки, начало вызовов на допросы, обходы и многое другое. Мой тюремный день был расписан почти по минутам. Я одновременно сочинял несколько книг. В разное время дня разные книги. Я их придумывал по страницам, главам, частям. Иногда, как будто я сидел за столом, за бумагой, я подолгу задумывался над какой-нибудь фразой, словом. Одной из этих книг были мои воспоминания о годах детства. Она так тщательно написалась в голове, что в лагере во время моей ночной работы нормировщиком я ее очень быстро, без всяких помарок, перенес в толстую общую тетрадь, присланную мне из Москвы. Потом я ее переслал дочери, чтобы она, когда вырастет, знала все про своих родных и про своего отца. Дочь выросла, и незамедлительно тетрадь с моими воспоминаниями потеряла. Другая сочиненная в голове книга называлась «Легенда о Сталине». Надо сказать, прелюбопытная получилась книженция. У меня были довольно солидные источники информации, побольше, чем у многих его биографов. Кроме того, я не обязан был соблюдать в отношении своего героя видимость научной объективности. Боюсь, что на характер и стиль моей ненаписанной книги повлияли исторические работы Маркса. В период, когда мне еще давали книги, я, поразив тюремщиков, брал чистенькие, никем не тронутые труды основоположников. Я почти закончил эту легенду, но на бумаге не восстановил, и она ушла в небытие. Потом был музыкальный час, когда я вспоминал музыку, и много времени я отводил предстоящему судебному процессу. Я не сомневался ни в характере суда,